Глава 22. Никита. В душе мы застреваем на полчаса, дурачась и намывая друг друга до блеска и скрипа кожи во всех местах, целуясь, обнимаясь и ласкаясь, как дорвавшиеся до сладкого дети, а выходим довольные и распаренные. Ириска ныряет в мою рубашку, я накидываю лишь полотенце на бедра. Пока я забираю привезенные нам в номер шампанское и фрукты, Агапова хватается за телефон и что-то быстро кому-то строчит в мессенджере. «Ваш заказ, Никита Александрович», — вежливо говорит работник в форме отеля. «Спасибо за оперативность», — киваю я и закатываю тележку, закрывая дверь. Достаю бутылку шампанского из ведерка со льдом, вскрываю и разливаю по бокалам. Игристое с шипением ползет пузырьками по прозрачным стенкам. Агапова все еще в телефоне. Я отставляю бутылку и подхожу к ней со спины, чмокаю в ушко, обнимая. «Что там пишут?» — спрашиваю. «Я написала маме, чтобы не ждали нас сегодня, а то будут волноваться». «И какое ты ей на это придумала объяснение?» «Объяснение?» — хмыкает. «Никит, это моя мама, она все придумала за меня и уже этому порадовалась, ты же понимаешь?» Смеюсь. Агапова откладывает телефон на тумбу у кровати и поворачивается в кольце моих рук, обнимает за шею. «Не хочу, чтобы эта ночь заканчивалась», — шепчет проникновенно. «Ну, мы вроде пока и не расходимся», — ухмыляюсь я. «Не прикидывайся болваном, ты понял, к чему я?» «Понял», — ловлю ленивым поцелуем ее губы. «Эта ночь будет длинной и прекрасной, детка», — говорю, чуть отстраняясь. «Обещаю». Мы устраиваемся с бокалами на широком подоконнике. Я упираюсь спиной в стену, Агапова у меня между ног, откинувшись затылком на мою грудь, задумчиво смотрит на город. В номере полумрак, который рассеивают лишь два ночника у кровати и тысячи огней ночного города за окном. Мы болтаем. Наверное, впервые за все время знакомства без подъебов и сарказма. Ириска рассказывает мне о своем детстве, о переезде в Питер и о ее жизни там сейчас. Я в основном молчу и впитываю. Выстраиваю в своей голове план, прикидывая, смогу ли я вписаться в ее студенческие будни со своим графиком сутки через трое и заебать взрослого дяденьки. А мне хочется. После этой поездки очень хочется вписаться в ее будни, в ее жизнь, в ее сердце. И впоследствии в ее паспорт в виде штампа о заключении брака. Чокнуться, конечно. Я целых 7 лет упорно отталкивал от себя возможность что-то снова построить. Даже не думал сложить по кирпичикам новые отношения, брак, семью. Был уверен, что меня больше никогда не торкнет, что это невозможно. Черствый непрошибаемый сухарь. Ошибся. Теперь понимаю, просто за все эти годы мне не попадалось такой женщины, с которой захотелось бы. Сильно, по-настоящему, основательно. Наверное, поэтому при первой встрече Агапова меня так цепануло. Сразу с первого взгляда на крючок посадила, наматывая и наматывая эту чертову леску, подтаскивая к себе все ближе и ближе. Удивительно. Но есть проблема. Я понятия не имею, хочет ли серьезных отношений Ира, и захочет ли она их со мной, с человеком, с которым у нее охеренно большая разница в возрасте. Захочет ли она в свои 20 связать себя обязательствами с 35-летним мужиком? Непонятно. Хотя ее подружку Аврору 12 лет разницы с моим другом не остановили, и мне остается лишь уповать на то, что моя Агапова девочка не менее смелая. «Никит, ты меня слушаешь?» «Нет». «Сотников?» — фыркает. «Я тут постыдными историями делюсь, а ты в облаках витаешь?» — оборачивается, опираясь спиной на мою согнутую в колене ногу. «Спешу напомнить, что ты меня сама туда и катапультировала 1,5 часа назад», — дергаю хитро бровями. «Тебя все еще не отпустила?» «Никогда, боюсь, теперь не отпустит». «Звучит с каким-то подтекстом, которого я не могу понять», — щурится задумчиво. Я задираю уголок губ в ленивой ухмылке, допиваю остатки шампанского в своем бокале и отставляю его на небольшой круглый столик, крепче обеими руками прижимая к себе девчонку, шепчу на ушко. «Однажды обязательно поймешь, Ириска». Так и сидим, обнявшись, молча глядя на окружающиеся перед окном в ночи снежинки. Я вывожу ленивые круги на голом бедре Агаповой, она гладит пальчиками мои заросшие щетиной щеки. Кайфово. Плывем оба, медленно, в блаженстве, как в лодке покачиваясь. «Мне так хорошо с тобой, Никит», — говорит тихо, словно нас может кто-то подслушать. «Мне с тобой тоже, Ириска». «Даже удивительно, правда?» — посмеивается она. «С учетом того, с чего мы начинали». «Да ладно, покусались немного, с кем не бывает», — пожимаю плечами. «Немного? Ты чуть не высадил меня ночью посреди города из служебной машины, подполковник Никита Александрович», — передразнивает. «Фу, так врезать тебе в тот момент хотелось, ты даже не представляешь». «Я бы не высадил, и ты это знаешь». «Теперь да, но тогда-то я понятия не имела, какой ты». «И какой я?» С любопытством ловлю взгляд девчонки. «Какой я стал для тебя после того, как перестал бесконечно бесить?» «Хороший». «Просто хороший? И это все? Я оскорблен, Агапова», сжимаю ладонь на ее ягодице. «Я так старался, и всего лишь хороший?» «Ладно, ладно», дергается она. Очень хороший, добрый, честный, мужчина с принципами. И как бы сильно мне не хотелось этого признавать, ты джентльмен Сотников. Отлично, продолжай. Еще ты умеешь очаровывать людей и без раздумий придешь на помощь тому, кому эта помощь понадобится, даже если это надоедливая и острая на язык соседка по купе. Мне понравилось то приключение, Агапова, говорю искренне, хоть ты и временами заноза в заднице. От занозы слышу, пихает меня локотком по ребрам она. И мне тоже, улыбается. Понравилось. И нравится до сих пор. Мы переглядываемся. Воздух между нами снова накаляется. Только в этот раз как-то по-иному, по-особенному. Никакой торопливости и напряжения, лишь вязкое чувство ожидания и мысль, что у нас впереди еще слишком много времени, чтобы заниматься этим лихорадочно и быстро. Мы одновременно подаемся лицами навстречу друг другу. Мягко встречаемся губами, не вкладывая в их движение никакого напора, лишь томление. Встречаемся языками и синхронно стонем, углубляя поцелуй. Если вы никогда не целовались так, что ваше сердце сжимается от нежности, то я вам сочувствую. В этом грёбаном мире не так много прекрасных вещей, и целовать любимого человека, никуда не торопясь, — одна из них. Мы медленно целуемся, обнимаемся, прижимаемся, гладим друг друга, смакуем каждый момент, тащимся от каждого синхронного движения и остроты прикосновений, теряем счет времени, уплывая вдвоем в бесконечность, в транс впадаем. Агапова просовывает пальчики между нами и развязывает узел на моем полотенце, откидывая его края в сторону. Я дергаю рубашку, срывая с нее пуговицы. Стягиваю ткань, позволяя ей съехать по ее плечам вниз. На мгновение отстраняюсь и смотрю. Жадно, внимательно разглядываю красивый изгиб ее груди, затем целую ее в шею, плечи, ключицы. Мне этого мало, хочу целовать ее везде. Много, долго, часто. Смаковать ее тело, как самый дорогой в мире десерт, разложив на кровати. Но не сейчас. Сейчас у нас другие игры. Ира прогибается в спине, и мой рот накрывает ее сосок. Я втягиваю его, играю с ним языком, увлажняя. Проворачиваю подобное со вторым полушарием. Агапова начинает задыхаться, впиваясь пальцами в волосы у меня на затылке. Хрипло шепчет. «Никит!» Больше ей ничего говорить не нужно. Я понимаю все по взгляду. Чмокаю в губы и разворачиваю к себе спиной, заставляя седлать меня верхом. Моя податливая кошечка садится на колени. Ее ноги по бокам от моих ног, а ладони упираются в стену. Ее потрясающая попка, чуть оттопырившись, нависает над моим пахом. Я беру себя в руку и провожу головкой по ее складочкам, размазывая влагу. Ириска всхлипывает, сильнее прогибаясь в спине. Ее длинные шоколадные волосы каскадом рассыпаются по плечам и спине, пряча под собой очертания позвонков. Она плавно двигает своей попкой. У меня в груди взрываются фейерверки, целый долбанный склад. Я больше никогда в жизни не смогу развидеть эту картинку. «Детка, ты бы только знала, как потрясающе смотришься с этого ракурса». «Пожалуйста, Сотников!» — шепчет она на надрыве. «Хватит наслаждаться в одиночестве, я тоже хочу!» Я посмеиваюсь и обхватываю ее за попку одной рукой, а второй направляю в себя. «Давай, малышка, садись!» — командую. Ира медленно опускается на меня, тихонько постановая от удовольствия. Ниже и ниже, сантиметр за сантиметром, принимает меня все глубже. Доходит до середины, останавливается и делает вдох. Затем тут же резко насаживаясь до упора. «А, боже, Ник!» Как узко и тесно, горячо, влажно и крышесносно. Моя девочка, только моя и ничья больше. Я стискиваю челюсти, чтобы не взорваться в ту же секунду. Агапова начинает двигаться. Я сжимаю ладонями ее бедра, задавая угол проникновения. Медленно сгораю, пока она плавно скачет на мне верхом, царапая ногтями стену. Ее пятая точка сексуально поднимается и опускается. Вверх-вниз. Вверх-вниз. Двигается так, как пару часов назад двигалась ее ладонь. А ее киска обхватывает до того туго, что с каждым погружением в моих глазах все больше темнеет. Мне совершенно похеру, что мы занимаемся сексом на подоконнике у окна. Похеру, что кто-то может нас увидеть, случайно вскинув взгляд. Мир растворяется и меркнет. Все, на что я способен сейчас, сжимать ладонями ее задницу, насаживая на себя, и жадно следить за движениями наших тел в месте их соприкосновения. Слушать наши нарастающие стоны, влажные шлепки, отрывистые вздохи. Брать ее медленно и неторопливо, думая лишь о том, как, мать твою, удержать ситуацию под контролем, потому что в этот раз мы напрочь забыли про резинки. А заделать ребеночка – последнее, что нужно нам вот прямо сейчас, как бы сильно этого не желали бабули наших будущих детей. А в том, что однажды они у нас будут, у меня нет ни капли сомнения. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы эту женщину никогда не потерять.